Закройте, пожалуйста, дверь. Сколько раз мы слышали эти слова? Это как раз то, что пророк Елисей сказал, чтобы вдова сделала в известной нам истории 4 главы 4 книги царств. Вы помните эту историю, как муж этой женщины, тоже пророк Божий, умер и оставил ей 2 сына и огромный долг. Заимодавец потребовал обоих детей в рабы себе как плату за долг. Что делать? Не было выхода из этого печального положения. Неужели Бог оставит эту несчастную вдову на произвол судьбы? Нет, но как раз в этот самый критический момент приходит к ней пророк Елисей и говорит ей: «Запри дверь за собою и за сыновьями твоими». Иначе говоря, запрись от всех этих обстоятельств твоих и останься наедине с твоим Богом. Дорогие друзья, есть разные двери в нашей жизни, которые нам следует закрыть за собою. Первая дверь – это дверь людских мнений. Представьте себе, если эта вдова пошла бы ко всем своим соседям и спросила бы их, что ей делать, то сколько разных советов дали бы ей? Каждый бы сказал ей свое мнение и дал бы свой совет, как ей следует поступить. Вы представляете себе, в каком недоумении она бы осталась? Один бы сказал: «Продай свой дом», другой: «Займи у кого-нибудь денег», или, может быть, кто-нибудь даже посоветовал бы ей продать себя в рабы и таким образом дать свободу сыновьям. И друзья, несомненно, думали бы, что они дают самые лучшие советы. Но вдова знала, что помощь ей должна прийти не от людей, но от Бога. Только Он один мог разрешить ее проблему. И так она заперла дверь мнением людей. О, как важно, дорогие друзья, чтобы мы усвоили этот урок – поручить всецело свое дело Богу. Это не значит, что нам нужно игнорировать мудрый совет добрых людей. Но в первую очередь, перед тем, как искать совет у них, нам следует закрыть дверь нашу и прислушиваться к тому, что скажет нам Бог. «Воззови ко мне, — говорит Господь, — я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог имеет такой ответ, имеет такой невероятный выход из твоего как будто безвыходного положения, который ни один человек не мог бы и придумать. Кто бы мог догадаться, что все, что этой вдове нужно было сделать, это набрать как можно побольше пустых сосудов и налить в эти порожные сосуды из своего единственного сосуда с елеем, который она имела в доме. Так велел ей Бог через пророка Елисея поступить. И произошло чудо. Все сосуды были наполнены маслом, и, продав его, она смогла выручить своих детей и заплатить заимодавцу. Подумайте, если она бы поступила по совету людей, вряд ли что-либо изменилось бы. Но она заперла двери людским мнением и послушалась голоса Божия. Сколько лишних забот и горя мы бы избежали, если поступили так, как Христос нам велел. «Ты же, — говорит Он, — когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Другую дверь, которую мы должны закрыть за собой, это дверь страха. Страх – это самый большой противник веры. Закроем двери веры всякому страху и будем взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа. 366 раз в Библии сказано «не бойся». Разве это не чудно, что Бог усмотрел на каждый день в год «не бойся» для нас, не забыв и высокосный год? Вдова закрыла свою дверь от заимодавца. Он не мог ее напугать. Она положилась на силу Божью, и она не ушла разочарованной. Но, дорогие друзья, мы должны также закрыть нашу дверь от неверия. Вдова верила Богу, что Он по слову своему наполнит каждый сосуд маслом. Ее веру мы видим в ее послушании. Подумайте, если она оставила бы свою дверь открытой, и ее соседи вошли к ней и увидели, чего она там делает. Сколько она услышала бы издевательств и насмешек, если бы она оставила свою дверь открытой. Да, вера ее была вознаграждена. Каждый сосуд был наполнен до отказа драгоценным маслом, и таким образом Бог ее восполнил всякую нужду ее. О, дорогие друзья, закроем наши двери всякому неверию. Будем верить не только в Бога, но будем верить Богу. Верить, что Бог есть, еще недостаточно. Нужно верить Ему, тому, что Он говорит, Его Слову. Возлюбленный у нас Бог велик, и Он знает, как выручать своих из любых ситуаций, в которых они могли бы попасть. Друг мой, закрой свою дверь, и пусть Бог твой наполнит твой сосуд елеем Духа Святого, и тогда в силе Духа Святого ты сможешь преодолеть все напасти врага. А если ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то и тебе есть чудное обетование. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Призвать имя Господне.